убавлял ход. Морозов вспрыгивал в кошеву и, не подбирая вожжей, опять принимался нахлестывать жеребца. Разогнав лошадь до прежней скорости, снова прыгал на землю, снова бежал следом и опять заскакивал в кошеву, махая бичом. Так продолжалось до самого зеленого дола. Казалось, Устин хотел загнать не жеребца, а самого себя. И лошадь, и Устин взмокли, озверели, дышали хрипуче, свирепо оскаливая зубы. Конь под конец уже не дожидался свистящих ударов бича, и едва вскакивал Устин в кошеву, прибавлял ходу, все чаще и чаще припадая на передние ноги. Перед въездом в зеленый дол Устин, потерявший где-то шапку, прыгнув в последний раз в кошеву, ткнулся в нее горячей и мокрой головой и распластался на мерзлой соломе. Жеребец из последних сил рванулся вперед. Колхозники, попадавшиеся на улицы села, ошалело шарахались из-под самых копыт, бросали удивленные взгляды. Что за дьявол бешеный? Растопчет ведь кого? Да это бригадир вроде, Морозов. Сдурел он, что ли? Коня ведь порешит. Нахлестался водки, должно, где-то. Конь упал возле самой конюшни. Переломив сразу обе оглобли, забился на снегу. Потом затих, только ноздри еще пузырились с полминуты. Пузыри так и застыли, не полопавшись розоватой стеклянной шапкой. «Люди, да сам Устин живой ли?» — проговорил, подойдя к саням, Филимон Колесников и ткнул Морозова кулаком. Устин зашевелился, тяжело поднялся. Постоял, согнувшись, плетьми опустив руки, повел кругом мутными глазами. И пошел домой, так и не разгибаясь, чуть не по земле волоча руки. «Да что это с ним, Господи!» — воскликнула старая Марфа Кузьмина, которую Устин чуть не спихнул с дороги. Марфа давно жила в Озерках, но сегодня наведалась в гости к сыну. «А ты не шляйся на улицах, где люди ходят», — ответил ей вездесущий Антип Никулин, уже крутившийся вокруг околевшей лошади. «И когда ты помрешь только?» «А вот стребую притвор и помру», — ответила Марфа и пошла дальше своей дорогой. Если бы Петр Иванович все это видел, он подивился бы поведению Устина еще больше. Но объяснить его, конечно, не смог бы, как не смогли сделать этого зеленодольские колхозники, толпившиеся вокруг околевшей лошади. И только одному человеку в деревне, возможно, было понятно все. Он, этот человек, видел, как замертво упала лошадь возле конюшни. Он один из первых подбежал к саням, молча глядел, как поднимается из них Устин. Он молча проводил взглядом удаляющегося Морозова, а потом также молча, не обращая внимания на голдящих вокруг колхозников, нагнулся и стал снимать с теплого еще жеребца сбрую. Но этот человек ничего не сказал. Он не раскрыл даже губ, когда к конюшне подъехал вернувшийся из бригад Захар Большаков и воскликнул. «Это еще что за конфета? Кто это коня угробил? Слышишь, фрол, тебя спрашиваю». Курганов взвалил на себя сбрую, потащил ее в конюшню. Председателю все объяснили другие. Глава 20. Притащившись домой, Устин Морозов упал на кровать, стоявшую на кухне, и пролежал, не шевелясь, несколько часов. Ему все казалось, что над деревней до сих пор стоит злой и тоскливый волчий вой, который он слышал сегодня ранним утром. Сперва вой был слышен еле-еле, точно зверю кто-то легонько прищемил лапу, и он, повизгивая, пытался освободить ее. Но лапу сжимало все сильнее, и зверь начинал чувствовать боль. В его крике появились теперь угрожающие нотки. Он, наверное, уже по-настоящему дернул свою лапу раз-другой. Однако почувствовал еще большую боль и волчий голос стал наливаться.